Глава 25. «У вас тоже от этого места мурашки по коже?» — спросил здоровяк, который шел в авангарде нашего маленького отряда рядом со мной и Титусом. «У меня — да», — ответил ему Анри, который шел за нами в компании Рошфора, Сервантеса и Тины. Замыкал же наше шествие Жумельяк, который с обеспокоенным видом крутил головой по сторонам. Ему явно не нравилось здесь, что неудивительно, учитывая, что аура у этого места действительно была устрашающей. Лучше всех себя чувствовал Винсент, на которого, казалось, это место вообще никак не воздействовало. Возможно, все дело было в магии, а вернее, в ее отсутствии. Несмотря на то, что магическое зрение ничего не показывало, я был уверен, что стены, мох и даже сам воздух были пропитаны магией. Но не той, что была нужна для использования заклинаний или моих техник. Нет, это была совершенно другая магия. Старая, забытая, древняя. Я не был уверен, но как будто сейчас я, как, впрочем, и остальные обладатели магического дара, ощутили отголоски ее былой силы, которую сохранили эти руины. Хотя я не удивлюсь, если это просто разыгралось мое воображение. «Люк, путь впереди чист?» — спросил меня Жозе, который уже догадался, что я могу видеть или чувствовать магию. «Да», — ответил я, так как мое магическое зрение действительно пока ничего опасного не показывало. Впереди точно не было ни магических ловушек, ни монстров, ни еще чего-либо магического. А вот обычные ловушки, как оказалось в этих руинах, точно были. «Стоять!» Я резко схватил за плечо здоровяка и остановил его. Он удивленно уставился на меня. «Что-то случилось?» — спросил Дежуриньи. «Да», — кивнул я и обернулся назад. «Дорогой Анри, позвольте позаимствовать вашего пленника». Я протянул пересмешнику руку, и он передал мне веревку, за которую удерживал связанного Сервантеса. Мы встретились с ним глазами, и я улыбнулся. А вот пленнику явно было не до шуток. Он же долго был здесь и наверняка знал, что тут есть скрытые панели. Интересно, на что он рассчитывал? Попробовать еще раз смыться, если начнется суматоха из-за того, что кто-то из нас, я или Дожереньи, умрет? Возможно, но, во-первых, второй раз такому вряд ли кто-нибудь позволил бы случиться. А во-вторых, на выходе его ждал черный паук со своим фамильяром, который бы опять его поймал, а затем дождался бы нас и передал обратно, либо продал бы кому-нибудь. И не факт, что это были бы именно иллирийцы. Уверен, что за серебряного змея офицера Галларии тоже готовы были заплатить. И заплатить немало. Тем более, что друид знал теперь, какой пленник находился у него в руках. «Что случилось, Люк?» — послышался голос Жумельяка сзади. «Все нормально, Жозе», — ответил я кардинальскому сыну и толкнул Сервантеса в плечо, чтобы тот начал идти вперед. Благодаря своему зрению, которое позволяло мне видеть в темноте, инстинктам, опыту, интуиции и наблюдательности Василиска, от меня не скрылась нажимная панель в полу, которая была еле заметна, и я уверен, что мой товарищ здоровяк наверняка бы наступил на нее, даже не заметив. «Вперед!» — я оттолкнул пленника в направлении скрытой ловушки. Он по инерции сделал несколько шагов, но остановился прямо перед нажимной панелью. «Хм, интересно», — усмехнулся я. «Про ловушки, значит, знаешь», — добавил я, и мой собеседник обернулся. Мы встретились с ним глазами. «Не знаю, на что ты рассчитываешь, но будь уверен, от меня тебе не сбежать», — прямо произнес я, смотря в глаза серебряному змею. «Уверен?» — с вызовом ответил он. «Да», — холодно ответил я. «И поверь, то, что я могу с тобой сделать...» Я вдруг подумал вот о чем. Зачем ограничиваться словесными угрозами, когда я могу продемонстрировать Сервантесу это лично? Я сделал шаг в его направлении и, сконцентрировав некротическую энергию в области кончика указательного пальца, коснулся им груди Идальго и запустил в его тело яд ласковой смерти. Мгновение, и иллирийского офицера согнуло в три погибели. Он с ненавистью посмотрел на меня, а его дыхание участилось. На лице проступил пот, а руки затряслись. Сейчас некротическая энергия убивала легкие серебряного змея. Я был уверен на 100%, что ощущение он сейчас испытывал не самое приятное. Хотя держался он довольно хорошо, и даже несмотря на сильную боль, Сервантес не застонал. «Ладно, хватит с него». Я впитал яд обратно. «Что?» «Это наглядная демонстрация, что со мной лучше не шутить», спокойно произнес я, смотря в глаза Идальго, которые были наполнены гневом и страхом. Впредь о таких сюрпризах, как этот, я кивнул на скрытую панель. «Лучше предупреди», — добавил я и посмотрел на Дежуриньи, взгляд которого был очень растерянным. «Тут ловушка, осторожно», — предупредил я всех, включая здоровяка, после чего кинул конец веревки, к которой был привязан Сервантес, обратно до Аламику, а сам пошел вперед, попутно отмечая для остальных ловушки. Несколько больших и длинных комнат мы прошли без особых усилий. «Странно. Почему нам до сих пор ни разу не попалось ни одного трупа иллирийских собак?» — выразил Жуль довольно интересную мысль. Здоровяк обернулся назад. «Когда мы покидали это место, тела лежали на земле», — ответил ему Серебряный Змей. «Убегали, ты хотел сказать», — усмехнулся Дежуньи, после чего повернулся ко мне и подмигнул. Наверняка его не интересовали трупы иллирийских солдат, но он слишком хотел задеть гордость Сервантеса, которого явно ненавидел, как, впрочем, и остальные члены отряда, разве что кроме Винсента, который не особо разбирался в том, что сейчас происходит с ним, и до того, что между его страной и страной Дальгу веками велась война, ему не было никакого дела. Хотя я мог и ошибаться. Возможно, такие сильные воспоминания сохранились в сознании того, чье имя наводило страх, стоило его упомянуть. Причем не только среди иллирийцев. А тем временем, миновав приличный участок руин, мы ненадолго остановились. Это произошло из-за Сервантеса, который сказал, что узнал это место, и что дальше они с иными вообще не продвинулись. И да, он не обманывал. «Сколько конкретно по времени вы тут находились?» — спросил его Жумельяк и нахмурился. 3 дня и 6 часов», — немного подумав, ответил Идальго. Сын кардинала нахмурился еще больше. И неудивительно, учитывая, что в руинах мы находились от силы 3 часа, может, чуть больше. «И все?» — усмехнулся здоровяк Жуль. «В течение нескольких дней вы прошли тот же путь, что и мы за несколько часов?» — спросил Дежуриньи, в голосе которого звучало неприкрытое презрение. «Тут все было по-другому», — нехотя буркнул Серебряный Змей. «Монстры и ловушки поджидали нас на каждом углу. Твари убивали и раздирали моих солдат заживо. Кровь была повсюду», — добавил он и тяжело вздохнул. При этом он снова не соврал. Это было видно по его глазам, которые были наполнены скорбью и болью утраты. Он действительно потерял здесь все, хотя, судя по его рассказу, и среди иных выжили только 2 шамана. А все остальные так и остались здесь навсегда. Но где их тела? Серебряный Змей рассказал, что внутренности убитых монстрами солдат валялись повсюду, но при этом мы не увидели не только ни одного трупа, но даже и намека на кровь. Да, остальные могли упустить это из-за того, что им приходилось полагаться на осветительные кристаллы, которые не давали хорошего обзора в полной темноте. Но я точно не мог ничего пропустить. Да, мое зрение не было идеальным, и здесь я все видел в черно-белых тонах. Но я был уверен, что внутренности или лужи крови я бы точно не пропустил, не говоря уже о телах. Но их тут не было. И это наталкивало на определенные выводы. А именно, кто-то должен был все убрать. Но тогда вставал следующий вопрос. Кто это был? Монстры? Возможно. Но они не стали бы скрывать все следы. Или, если бы и стали, тогда им должен был кто-то приказать это сделать, причем кто-то разумный. Получается, что падшие владыки, про которых говорили призрак и черный паук, действительно существуют. Но кто они? Никто мне так и не объяснил, что это за сущности. И, судя по всему, они были не только разумными, но и сильными. И, скорее всего, именно в магии. И вот тут становилось немного жаль, что Рошфор лишился всех своих магических сил, так как ни Жумельяк, ни Анри, и уж тем более Жуль, с ним и рядом не стояли в том, что касалось магии. Как, впрочем, и я. В любом случае, все, что происходило здесь, было странно. А в особенности тот факт, что мы так и не наткнулись ни на одного монстра. Неужели кубок, что висит у меня на поясе, работает и отпугивает твари руин? В это мне почему-то очень даже верилось. А еще мне очень даже верилось в то, что Жозе хотели принести в жертву, чтобы иметь возможность вот так спокойно разгуливать по этим руинам. Я посмотрел на Жумельяка, который о чем-то беседовал с Сервантесом, и, как ни странно, с Рошфором. Не будь меня рядом, его бы принесли в жертву на том алтаре, и с кубком уже шли бы не мы, а Серебряный Змей в компании иных. Не думаю, что тот человек с темной магией и высоким постом отправился бы сюда вместе с иллирийским офицером. Хотя кто знает. «Как думаете, о чем они говорят?» — спросил меня Жуль, кивнув на Жумельяка, Винсента и Идальго. «Этот-то что им может сказать?» Здоровяк пренебрежительно кивнул на старшего сына семьи Рошфоров. «Видимо, что-то может», — задумчиво произнес пересмешник. Было видно, что ему очень интересно услышать их разговор. но навыками, позволяющими сделать это, он не обладал. Как, впрочем, и специальными инструментами, которые наверняка были в этом мире наполненным магией. А вот я вполне мог все услышать, но мне было неинтересно, так как интуиция мне ничего не подсказывала на этот счет, а значит, и подслушивать не имело смысла. Своей интуиции я привык доверять. Разговор, кстати, продлился недолго, и вскоре Жозе, пленник и Винсент поравнялись с нами. «Вы готовы идти дальше?» — спросил он у всех. Но у меня сложилось такое впечатление, что вопрос предназначался именно мне. «Да», — ответил я, а остальные молча кивнули. «Славно», — ответил Жозе и покосился на кубок у меня на поясе. «Люк, можно вас?» — спросил он, и мы отошли в сторону. «Думаете, дело в нем?» — спросил меня Жумельяк, не сводя глаз с артефакта. «Думаю, да», — ответил я, «потому что других вариантов, почему никакие твари на нас не нападают, у меня не было. А по словам иллирийского офицера, их тут было пруд-пруди». «Это хорошо», — ответил мой собеседник. «Даже не так. Это дает хоть какую-то надежду, что наше мероприятие увенчается успехом», — уточнил он и устало потер глаза. По сыну кардинала было видно, что ему тяжело. На это указывало много фактов. Но он держался, даже несмотря на свои раны. Я знал, что зелье не полностью залечило те раны, которые он получил во время инцидента с багровым палачом. А магия де Аламика была не всесильна. Плюс я был уверен, что Жумельяк в ущерб собственному здоровью берег силы пересмешника, которые могли в любой момент нам понадобиться, ибо место, где мы сейчас находились, было далеко от понятия «безопасное». Очень далеко. «Все будет хорошо, Жозе», — успокоил я своего собеседника. И, кажется, у меня даже получилось это сделать. Я, признаться честно, в своих словах полностью уверен не был. Хотя и права на ошибку у меня тоже не было. Сейчас на кону стояли не только моя жизнь и жизни моих друзей, но и тех, кто мог пострадать от использования оружия, которое хранилось в этих руинах. А еще от меня каким-то образом зависела жизнь, принявшая разложение. А ведь она для меня не просто иная. «Спасибо», — тем временем поблагодарил меня Жумельяк и устало улыбнулся. «Как думаете, нам еще далеко идти?» — поинтересовался он, и я покачал головой. «Не могу ответить вам на этот вопрос», — честно ответил я, потому что подземелье углублялось под землю, петляя, причем некоторые повороты были довольно резкими, а через толщу земли я смотреть не мог. «Получается, и вы, Люк, не всесильны?» — грустно усмехнулся он. «Получается, что так», — ответила собеседнику. «А жаль». Сын кардинала снова устало потер глаза и, закрыв рот рукой, зевнул. «Ладно, нужно двигаться дальше», — произнес он и пошел в сторону Жуля, Анри, Винсента и Идальго, которые стояли рядом. А спустя несколько минут мы выдвинулись дальше. Я резко остановился, когда почувствовал опасность, исходящую из-за поворота, который резко уходил вправо. Магическое зрение ничего мне не могло показать, но мое чувство опасности чуть ли не кричало и не било в набат от угрозы, которая поджидала нас впереди. Да и фанги вели себя довольно странно. Поджав уши, они с какой-то надеждой или даже страхом смотрели на меня, сидя на земле. Идти вперед они явно не горели желанием. «Что же там такое?» — подумал я. И на всякий случай расстегнул перевязь живого кубка, а затем взял его в руки. «Что-то не так, Люк?» — обеспокоенным голосом спросил меня Жумельяк. «Да, мне кажется, что нас ждут за поворотом», — честно ответил я. «Ждут? Кто?» Жозе выхватил шпагу. «Не уверен, что она ему поможет», — подумал я. Но говорить кардинальскому сыну ничего не стал. Обычно оружие в руках придает уверенность его владельцу. А она наверняка скоро пригодится ему. Всем пригодится. К слову, остальные, кроме Сервантеса, разумеется, тоже последовали примеру сына кардинала, обнажив свои клинки. Я в этом надобности не видел. Плюс у меня в руках был живой кубок, который должен был защищать меня получше любого оружия. Но это только в теории. Поэтому я начал напитывать свое тело магией, плюс возвел вокруг тела магический доспех, для которого решил не жалеть магической энергии. «Я пошел», — произнес я, когда все приготовления были сделаны. «Я пойду с вами», — произнес де Журиньи, который вышел вперед со своим двуручником наперевес. «Ценю ваше рвение, но думаю, что мне лучше пойти одному», — ответил я магу земли. «Но почему? Почему вы вечно принимаете весь удар на себя?» — спросил меня здоровяк, смерив недовольным взглядом. «Вы никому из нас не доверяете?» — прямо спросил он, смотря мне в глаза. «Дело не в доверии», — спокойно ответил я. «Тогда позвольте узнать, в чем же?» — с вызовом бросил Жуль. «Мне просто не хочется никого из вас потерять», — честно ответил я. Плюс одному мне было гораздо проще, так как приходилось отвечать только за сохранность своей жизни, а не отвлекаться на других. «Поверьте, Люк, я могу за себя постоять», — произнес Дежурньи, и на его лице появилась улыбка. «В это я тоже верил и знал, что здоровяк — сильный боец. Но хватит ли его сил, чтобы противостоять тому, что ждет нас там, за углом?» «Хорошо», — кивнул я, так как спорить с ним означало задеть его честь. «Меня тоже не забудьте», — усмехнулся Анри. «Одних я вас точно не пущу», — добавил он. «Господа, думаете, вы обойдетесь без меня?» — спросил Жумельяк. «Если уж идти, то всем сразу», — произнес он и посмотрел в темноту. «А с ними что будем делать?» — спросил Жуль, кивнув на серебряного змея и Винсента. «Не хотелось бы оставлять эллирийского пса в тылах», — добавил он и был прав, так как это была не самая лучшая идея. «Пойдут с нами», — спокойно ответил Жозе. «Анри, как и раньше, будет следить за пленником, плюс обеспечит поддержку, а также лечить раненых, если это вдруг понадобится», — добавил он, и пересмешник кивнул. Кардинальский сын обвел нас всех взглядом. «Что бы там ни было, мы обязательно с этим справимся, господа», — произнес он и поднял свою шпагу вверх. Его примеру последовали Анри, Жуль и даже Винсент, который, судя по всему, уже понимал, в какую передрягу попал. Ведь он потерял память, а не рассудок. А затем они соединили острия своих оружий, видимо, следуя какой-то военной традиции. У меня в руках был артефакт, поэтому участие в этом их действии принять не смог. Но меня обрадовал тот факт, что они сейчас были сплоченными, как никогда прежде. Это имело сильное значение. Никогда нельзя было недооценивать силу боевого духа. «Вперед, друзья!» — произнес Жозе. И первым пошел в сторону уходящего вправо поворота, и все остальные последовали за ним.